Глава 3. 2009 год. Казалось бы, что может быть проще найти в зоне ненормального? Нормальный человек сюда ни за что не сунется самостоятельно, и его, в принципе, из-за этого найти было бы сложнее. Но почему-то недельные поиски успехом не увенчались. За последнюю неделю Александр заимел знакомых едва ли не в два раза больше, чем у него их появилось за все 4 года его пребывания в ЧЗО. Он говорил с каждым сталкером, который казался ему среди всего множества отчаянных каким-то особенным. Однако чаще всего после знакомства быстро разочаровывался. У них были свои компании, близкие друзья, что Шонгу не подходило. Вечерами он просиживал в зале бара, где собиралось сталкерское братье с разных концов зоны, всматриваясь в лица приходящих, дабы найти нового человека. К слову, сидел он в гордом одиночестве и редко заводил с кем-то беседу, с боем отгоняя от себя нежелательных собеседников. Своими выходками по отношению к сталкерам Александр изрядно достал бармена. Но тот продолжал терпеть присутствие мужчины на своей территории, заломив за сутки проживания цену аж в 3 раза больше обычной. Он знал, что этот сталкер сможет потянуть подобные растраты. Ведь из рассказов немногочисленных знакомых Шонга бармен узнал, что мужчина являлся представителем далеко не самой бедной касты населения. Александр, пропустив 2-й за вечер стакан водки, поднялся со своего места и спешно направился на улицу. Сегодня в баре было слишком многолюдно, и эта многолюдность для мужчины была бесполезной. Новых лиц среди оккупировавших помещение бойцов долга он не нашел, а терпеть духоту просто так не хотелось. Поэтому слегка захмельневший сталкер решил устроить себе небольшую прогулку по обширной территории бывшего завода, вновь углубившись в мысли о предполагаемых местах поиска нужных людей. Сам он справлялся отвратительно, но и помощи от Шухова не поступало, как и каких-либо указаний на цели, что Шонга также немало волновало. Сталкер был полностью увлечен своими мыслями и не заметил, как за ним проследовал один из охранников бара. Когда тот догнал Александра, то поспешил оповестить мужчину о своем появлении, подсечкой сбив того с ног на асфальтированную поверхность внутризаводской дороги. Однако Шонг, оказавшись на земле, быстро сориентировался и успел нанести удар в живот нападавшему до того момента, когда бы тот принялся избивать его. Скрючившийся охранник еще через секунду получил удар по спине, от которого сам повалился на асфальт вниз лицом, после чего Александр присел сверху на нападавшего и приставил к горлу того нож. «Какого хрена?» – прошипел сталкер, свободной рукой стащив с охранника маску и на секунду удивившись его практически пепельно-белым волосам. Обнаружив кроме их цвета еще и небольшую длину, отбросил маску и впился пальцами в вихры, приподняв подбородок парня немного вверх. Тот не сильно испугался своего положения, ехидно улыбнувшись на вопрос. «Ильдар передает привет». «Он там?» – спросил Александр, выудив из своей памяти единственного Ильдара, которого знал в зоне. Тот, как раз и оказавшись в списке нежелательных собеседников, однажды был отправлен куда подальше путем получения телесных увечий и, видимо, решил отомстить, подослав человека. Шонг, усмехнувшись, сплюнул в сторону и отпустил голову охранника, получив от того утвердительный кивок. «Мститель хренов!» Александр спешно поднялся на ноги и направился обратно в бар, полный намерений самолично разобраться со сталкером. Охранник заведения направился следом за ним, мысленно подготавливаясь к крупной заварушке. За время своей работы здесь парень вдоволь насладился поведением Шонга и знал, что тот просто так этот случай не оставит. Но, несмотря на некоторую взбалмошность, сталкер как человек ему симпатизировал. И парень был рад тому, что каморку у бармена снимал именно Александр. Шонг ураганом пронесся вниз по ступеням, ведущим в помещение бара, проигнорировав стандартную просьбу об оружии. Мужчина остановился у самого входа и сощурил темно-серые глаза, всматриваясь в лица каждого из находившихся здесь сталкеров. Нужный Александру человек обнаружился у самого крайнего к выходу столика, как всегда в компании своих товарищей из долга, что, к слову, уже были изрядно пьяны, и Ильдар исключением не стал. Шонг усмехнулся и, перехватив в руке нож, быстро шагнул на ближайший к нему ящик. С него перешагнул на стол и, сминая под подошвами берц закуску, подошел к нужному ему сталкеру. Церемонии разводить не стал, откинув ненужные разговоры куда подальше. Мужчина от плеча махнул рукой, в которой держал нож, рассекая крупным острым лезвием горло своему обидчику. Подобный жест без внимания не остался, и Александр едва успел скрыться по лестнице, когда помещение наполнили звуки выстрелов, адресованных его персоне. А когда территорию бывшего завода «Росток» заполнили звуки сирен, сталкер был уже за пределами двора. Отбежав на расстояние от заставы, Шонг свернул в траву и спрятался в стоящем там брошенном автомобиле отечественной марки и притаился, выключив свой ПДА. Мужчина знал, что поступил, по сути, неверно, но таких людей, как Ильдар, Александр не любил в принципе. Крыса, которая не рискнула ни высказать ему претензии в глаза, ни напасть, в конце концов, самостоятельно, ассоциировалась в голове сталкера только с мертвым состоянием. Еще и алкоголь ударил в голову, медленно закрыв собой остатки совести. Александр просидел в своем укрытии до поздней ночи и заснул, когда небо стало немного светлеть, извещая о скором приходе нового дня. Но сон завершился так же внезапно, как и начался. Сталкер подскочил на месте, как после электрического разряда, больно ударившись телом о тесный салон проржавевшей машины, когда почувствовал, что кто-то тихо потрясывает его за плечо. Шонг уже было решил, что его обнаружили бойцы, которые в ночи не стали заморачиваться с обыском территории, но удара не последовало, а разлепив до конца заспанные глаза, сталкер в своем будителе узнал вчерашнего охранника, что напал на него. В одной руке парень держал его рюкзак и походную черную куртку, на плече его абакан, а свободной рукой, той, что толкал, сейчас вцепился в рукав Шонга, подергивая, дабы он обратно не заснул. Однако засыпать Александр не собирался, но и задать каких-либо вопросов не успел, так как охранник вытащил его сонную тушку на улицу и практически бегом направился в сторону дороги, идущей в посадке. Сталкеру ничего не оставалось, как последовать за парнем, бессовестно утащившим его вещи. За время пути ни один из сталкеров не произнес ни слова. Охранник все уводил мужчину дальше от места его ночлега, внимательно проходя по тропе. А Шонг мысленно готовился к возможной драке, в случае если парень вел его в ловушку. Но никакой ловушки в конце пути не обнаружилось. Они остановились на небольшом пустыре неподалеку от темной долины. Охранник сбросил вещи Александра на землю и усмехнулся, глядя на недоумевающего и недоверительно рассматривающего его сталкера. «Шмотки свои захватить забыл». «Ха, ну спасибо», – прохрипел Шонг и провел ладонями по лицу, стараясь хоть как-то освежить свое состояние. После усмехнулся. «Я думал, мне теперь зону с голым задом топтать». «А так и должно быть. Твои шмотки так-то моя премия за подножку твоей персоне», — проговорил парень. «Ну так забирай и проваливай. Чего прилепился?» — буркнул сталкер, чувствуя, что начинает злиться. Он не понимал, чего от него добивается охранник, но тот его грубости словно не заметил, вновь усмехнувшись. «Интересный ты, ассасин-молчун». Шонг посмотрел внимательно на собеседника, раздумывая, как бы скорее от него избавиться, пока их не догнала компания из коллег-охранника. Когда сталкер подумал про коллег, то краем подсознания вспомнил, что и в компании ты никогда этого человека не видел. «Кенты твои тебя не потеряют?» – спросил Александр и тут же пожалел об этом. Если он и собирался об этом спрашивать у светловолосого парня, то не так в лоб и не так быстро, ведь оставлять его, судя по всему, охранник не собирался. «Как и тебя твои», — усмехнулся парень, но не найдя у Шонга реакции на свою шутку, продолжил конкретикой. «Я ни с кем не кентуюсь. А что, узнаешь, будет ли кто меня искать, если грохнешь? Во-первых, оружие мое у тебя. Во-вторых, нет, не для этого». Александр растянул сухие губы в снисходительной улыбке и, подойдя к охраннику, протянул тому ладонь. «Саша, тебя как звать?» «Серега», — ответил парень и усмехнулся, пожав протянутую ладонь мужчины. «Седой». Говорящее прозвище. Шонг отпустил руку нового знакомого и забрал у того свои вещи, направившись с пустыря. Отчего-то сталкер знал, что этому человеку можно доверять и что он один из тех, кто нужен. Однако впереди предстоял долгий разговор с объяснениями и своей необычной миссии и его новой должности, и заодно выяснением наличия подобных людей еще где-нибудь. «Идем за мной, будешь помогать мне». «А с твоей-то кликухой что?» Седой отправился следом за мужчиной, попутно задав интересующий его вопрос. Ведь обычные имена в зоне редко распространены. А расслышать в баре прозвище сталкера он не успел. А если даже и слышал, то не придавал этому значения, не стараясь даже запомнить. Александр остановился и, обернувшись, посмотрел на Сергея. Он оказался действительно неправ, назвав лишь имя из похмелья, забыв назвать еще и прозвище. Поэтому сталкер поднял вверх ладонь в приветливом жесте, медленно замахав той и назвал свое более известное имя. «Корт, будем знакомы». «Предатель!» – кричала Роза, поочередно направляя оружие то в сторону Ужа, то в сторону Морфея. Девушка была напугана и зла на соклановца, сочтя произошедшее за самое конкретное предательство. «Зачем ты выпустил его?» «Успокойся и дай сказать». Гриша начал поднимать голос, так как его подобная истерика стала доставать, а то, что на уговоры ученая не поддавалась, раздражало его вдвойне. На его слова девушка не реагировала никак, продолжая бросаться обвинениями и обещаниями кончины для обеих мужчин, но используя свой пистолет только как орудие для запугивания, из-за чего уж предположил, что не стреляя сейчас, Роза не выстрелит и позже. Поэтому сталкер, громко зашипев, резко подошел к девушке и отвесил той звонкую пощечину, заставив ахнуть и мгновенно замолчать ту. «Извини, но иначе ты бы не замолкла», — быстро заговорил Гриша, спиной ощущая, как его прожигают взглядом, и, скорее всего, недоброжелательным. Мужчина осторожно забрал из руки ученый пистолет, пока та находилась в состоянии легкого оцепенения. «Так нужно. Никто никого не предавал и тебя убивать не собирается. Я все тебе объясню, когда доберемся до доктора. Доверься нам». Роза косо посмотрела на сталкера, приложив к щеке свою ладонь, стараясь остудить ту. Хотя последние поступки Ужа и казались ей безрассудными и неправильными, другого выхода, как довериться ему, у девушки сейчас не было. Поэтому та молча пошла по болотной тропке, ведущей в сторону дома доктора. Уж отправился следом, продолжая ощущать на себе взгляд Морфея, который, быстро настигнув товарища, громко зашипел на того. «Я заставлю тебя сдирать с себя кожу, если ты еще раз так сделаешь». Гриша, пожав виновато плечами, усмехнулся. «Кажется, я много чего пропустил». Дух зоны отвечать ничего не стал, молча продолжив идти. Не будь уж ему близок, тот давно был бы мертв, но не отметить действенность его способа морф не мог. К слову, он уже начал забывать, что это такое, вот так передвигаться, идя ногами по почве, ведь данный способ был заменен совершенно другими, либо совсем быстрыми, либо не имеющими отношения к обычной человеческой ходьбе или бегу. Однако путь он продолжил, как и остальные, временами посматривая на ученую, что шла впереди своих похитителей, отчего та, ощущая на себе колкий взгляд духа зоны, то и дело оборачивалась назад, с опаской посматривая на мужчин. Совсем скоро, осознав-таки, что находится в относительно безопасной компании, Роза принялась допрашивать Гришу о мотивах освобождения морфа из ловушки. Но ответа так и не получила. Уж был верен себе и своим планам, пообещав девушке все досконально, не без участия морфа, объяснить по прибытию в пункт назначения. Когда беглецы добрались до дома болотного доктора, на улице наступил день, светлый ровно настолько, насколько ему позволяло затянутое свинцовыми тучами небо. А когда сталкеры переступили порог обиталища, пошел дождь, мелкий и противный, тихо застучав по запыленным снаружи окнам дома. Дух зоны с порога, не успев сам поздороваться и не дав такой возможности хозяину дома, обратился к тому с просьбой. «Вылечи меня», — сказал тот, прошмыгнув мимо старика в ближайшую комнату, и прилег на застеленную старым одеялом полутораместную кровать, закрыв глаза. Доктор, кажется, не удивился его просьбе и, тяжело вздохнув, покачал головой. «В сотый раз тебе повторю, я не могу», — проговорил старик и пропустил в дом Ужа и Розу. Те прошли в ту же комнату, в которую прошел и морф. Тот продолжал лежать, словно не слыша слов местного лекаря, неподвижно и не произнося ни слова. Доктор покачал головой. «Какой же ты упрямый!» «Можешь. Дух зоны и правда был упрям да нельзя. Но сейчас он был четко уверен, что своим упрямством сможет добиться нужной информации. Не раз от хозяина дома он слышал отказ, не раз слышал объяснение отказа, но прислушиваться не хотел». Морфу было плевать на запреты, которые, по словам доктора, выставлены самой зоной, и если мужчина переживал за свою безопасность и жизнь, парень знал, что это ложные переживания. Став одним из местных духов, Морфей научился отличать себе подобных из толпы и немало удивился, когда однажды, навестив лекаря, распознал в том духа. К тому же доктор его помнил, словно и не менял он ничего. Сейчас доктор узнал и здорового Ужа, что взаимно вспомнил его, и Розу, беспокойно стоящую возле двери в комнату и также наблюдая за происходящим. Мужчина понимал ее страхи, но дать той каких-либо точных гарантий, чтобы успокоить, не мог. Мог только немного поддержать. «Что ты, дочка?» По-доброму проговорил хозяин дома, отчего девушка немного вздрогнула и посмотрела на старика. Она слышала о докторе, но не более, и хотя тот больше остальных располагал к себе, расслабиться и довериться не могла даже его словам. «Никто тебя не обидит». «Я могу выйти на воздух», — Роза посмотрела на Ужа, спрашивая у того разрешения. Парень неприятно удивился, что своим поведением только запугал девушку, но все же кивнул, как бы разрешая, не собираясь той озвучивать просьбу не покидать территорию. Гриша знал ученую достаточно хорошо и знал, что ее любопытство возьмет верх над страхом и уходить та не станет. И в самом деле, Роза прошла за тыловую сторону дома и села на холодную, немного мокрую землю, обняв руками колени и устремив взгляд светло-серых глаз куда-то напротив себя. Когда прошло несколько минут после того, как девушка покинула дом, Морфей поднялся из своего лежачего положения и сел на кровати, забрав под себя ноги. Парень стал явно сверлить взглядом хозяина дома, на что тот, после попыток игнорирования, все же сломался и заговорил вновь. «Что ты так смотришь? Нет, не могу ничем». «Как ты можешь отказывать мне, видя ее?» Севшим голосом прервал его Морф, продолжая смотреть. И только сейчас доктор заметил, что в глазах парня стало отражаться еще больше боли от его положения. Однажды он уже видел человека, страдающего от своего нового состояния. Когда человек медленно теряет рассудок, его сознание может толкать его на самые разные крайности, и доктор это знал. Он не ожидал появления в своем доме, по слухам, уже довольно давно пропавшего Реда. И то узнал его мужчина только по некоторым незагубленным чертам лица. В остальном от молодого человека осталась только тень, бесшумно скользящая по поверхностям и проникающая в любые, даже самые недоступные для обычного человека уголки. Он появился внезапно, посреди холодной ночи, заставив хозяина дома мгновенно покинуть свой сон и устремить все внимание на гостя. На все уговоры старика присесть или хотя бы просто успокоиться, дух не реагировал, продолжая носиться по комнате, роняя предметы и невнятно рычать что-то себе под нос. Посреди творившегося хаоса доктор краем глаза заметил небольшой мешковатый рюкзак, который ему не принадлежал. Тот лежал возле двери, неаккуратно брошенный, видимо, нежданным гостем. Мужчина решил посмотреть содержимое в надежде найти там то, что сможет успокоить беспокойного Шухова. Однако посмотреть доктор не смог. Как только тот дотянулся до нужного предмета, черный сталкер остановился и метнулся к нему, быстро вырвав из рук старика свою вещицу. «Что это, Дима?» – спросил доктор, по-свойски назвав духа зоны его обычным именем. К слову, тот уже отвык и неприятно поморщился от звука своего имени, но на вопрос ответил, только не словом, а сразу действием. Парень перевернул мешок, и из него выпали продолговатые металлического вида заточенный предмет и несколько светящихся пластин голубоватого и красного цвета. «Моя панацея!» – прошипел Шухов и рывком опустился на пол. «Смотри!» Доктор присел напротив духа на корточки и с интересом и опаской стал наблюдать за тем, как тот стал прикладывать к заточенным граням большого металлического стержня пластины. А когда те оказались на своем месте, засветились, и мужчина понял, что это были за пластины. «Сердцевины артефактов», — проговорил он в голове свою мысль, на всякий случай встав на ноги и отойдя подальше. Что именно за артефакты соединял Шухов, доктор не знал, но рисковать не собирался. «Смотри!» – громче повторил черный сталкер и оскалил поостревшие зубы. Артефакты засветились сильнее, и из ладоней духа по пластинам потекла тягучая черная жидкость, заполняя пробелы между сердцевинами и соединяя те. В результате образовался длинный светящийся трехгранный кинжал с небольшим металлическим пространством на конце, куда пластины не доставали. Черный сталкер, доведя дело до конца, отбросил предмет от себя в сторону и громко зарычал, демонстрируя хозяину дома искалеченные ладони. «Оно сильнее меня!» Доктор отшарахнулся от созданного предмета и пораженно смотрел на сидящего на полу Шухова. Тот, не получив ни слова в ответ на свои манипуляции, подполз к предмету и за рукоять взял его. Кинжал в длину оказался почти во всю руку мужчины, от пальцев и до локтя, немного заходя за него. «Моя панацея», — повторил дух зоны. «Моя мизерикордия». «Как твою мать ты до этого додумался?» — спросил доктор, не зная, как и реагировать на подобное. «Я так долго искал их, так сложно», — прошипел черный сталкер и преподнес оружие доктору. Тот протянул руку и почувствовал, как волосы на его руке с приближением к кинжалу становятся дыбом. Он понял, один или несколько артефактов электрические, и поэтому достал из шкафа позади себя несколько резиновых перчаток. Спрятав в них ладонь, мужчина осторожно взялся за рукоять и поднял предмет. Тот оказался ощутимым по весу и колол током через несколько резиновых перчаток. «Спрячь», — прошипел дух вновь. «Он не должен убить меня». «Зачем тогда ты создавал его, если не хочешь быть им убит?» Хозяин дома своим вопросом, кажется, загнал черного сталкера в тупик. Зачем он его создал? Он хотел умереть, был напуган изменениями внутри себя, пока осознавал, что меняется. А сейчас? Он не напуган, он привык к новой силе и власти. Смерть не для него. Просто довел дело до конца. Но уничтожать Мизерикордию тот не хотел. Всегда есть шанс, что он снова захочет умереть, и теперь его не удержит отсутствие способа расстаться со своей новой жизнью. Шухов выхватил из руки доктора созданный им кинжал и, зарычав, бросил тот в стену. От удара в стене образовалось углубление, но и кинжал распался по составляющим. В следующую секунду черный сталкер спешно подхватил отключившиеся пластины и вылетел в дверь, оставив после себя в комнате разруху, старый рюкзак и наточенную металлическую заготовку от кинжала. Эта самая заготовка хранилась у доктора и по сей день. Он изучал и ее, и возможные артефакты, чьи сердцевины могли использоваться для создания оружия, и способы, которыми можно было бы использовать Мизерикордию. В ходе изучения он предположил, как можно, не убивая самого человека, убить в нем духа, и поделился однажды этим предположением с навестившим его Морфеем. Парень в тот момент открещивался от его метода, говоря, что какой идиот захочет отказаться от силы и неуязвимости. А теперь сам выпрашивал у мужчины чудо-кинжал, чтобы попробовать обрести свое человеческое обличие. Доктор отказывал ему как мог, ведь подобное могло кончиться неудачно. Да и если Зона решила сделать его таким, то кто он такой, чтобы идти против ее воли? Однако посвящать старика в причины такого кардинального изменения решения не следовало. Он знал обо всех делах, из-за которых пришлось менять большую часть произошедшего. Из-за кого пришлось менять однажды, и, видимо, придется менять сейчас. «Ты понимаешь, что может не получиться?» — решил уступить доктор. «Этот дух и так зашел слишком далеко, чтобы останавливаться, начав вмешиваться в жизнь спасенных им людей и возвращать им воспоминания о стертых событиях». На слова хозяина дома Морфей по-своему улыбнулся, как мог. «Спасибо», — произнес тот. «О чем вы сейчас? Я не вдупляю», — вмешался в разговор Уш, через окно наблюдавший за сидящей на улице девушкой, на всякий случай. Он подошел к Морфу и легко толкнул того в плечо, обратив внимание на себя. «Ты ей собираешься, как мне, воспоминания вернуть? Или так и будем шугать?» «Да», — дух Зоны поднялся на ноги и шумно выдохнул. «Позови ее, а?» Кивнув, Уш вышел на улицу, чтобы позвать Розу, и вскоре вернулся вместе с той. Девушка, казалось, немного усмирила свой страх, держась вполне уверенно. «Только не убеги сейчас», — сказал ученый Гриша и встал позади той, закрыв собой дверь. От его поведения Роза стала напрягаться и глазами искать способы отступления, но найти те не успела к тому моменту, как Морфей оказался рядом с ней и накрыл своими ладонями голову девушки. Все в комнате замерли, ожидая дальнейших действий, но ничего не происходило, отчего и мужчины, и сама Роза были в недоумении. Морф продолжал стоять так, возложив руки к голове девушки еще несколько минут, словно глубоко о чем-то задумавшись. После как-то обреченно опустил голову, уткнувшись лбом в лоб ученый и обхватил ту руками, сковав в объятия. Роза не вырывалась, непонимающе и испуганно, смотря на стоящего позади парня доктора, который, как и уж, хотели спросить у духа, в чем дело, но не решались того прерывать, решив, что тот сам и девушку отпустит и расскажет все. Так и вышло. Долго объятия не продолжались, и Морф, выпустив недоумевающую девушку, выскочил на улицу, мгновенно скрывшись за небольшим деревянным сарайчиком. Уж бегом последовал за ним. Сталкер нашел товарища, стоящего за тем самым сарайчиком, куда тот скрылся. Морфей словно ждал и его самого, и его вопроса. «Что произошло?» — спросил Гриша, и дух зоны, словно подготовленный, ответил. «Я не могу», — на вопросительный взгляд ужа парень продолжил. «Ее ведь убили, понимаешь? А знаешь, кто?» «Ну...» — Гриша сцепил руки около груди, мысленно уже предположив. «Я», — ответил Морф. «Она не простит. Я не могу вернуть ей воспоминания». «Я уже понял», — кивнул Луж и приобнял парня за плечи, но тот руку товарища сбросил. «Не надо, пока что». Дух зоны нахмурился и пошел обратно в дом, дабы получить то, что так долго выпрашивал у хозяина. Встретивший его доктор протянул Морфею кинжал, завернутый в плотную ткань. «Помимо этого потребуются еще некоторые детали. Я записал, какие». Кивнул мужчина, и в следующую секунду по комнате разнесся звук приходящего на КПК нового сообщения. Уж достал из кармана машинку и усмехнулся. «А более встречающиеся артефакты использовать нельзя? Где же мы их искать-то будем?» «Я знаю где», — пробурчал Морф, сжав в руке стальной предмет и выдавил более-менее благодарную улыбку доктору. «Мы идем на агропром».